Глава 12, в которой себе вновь напоминает старый знакомый. «Ты смотри, как гладко пишут!» Голос Толфана, сидящего на высоком табурете рядом с кухонным окном и вслух читающего голос магната-негацианта, аж искрился от праведного негодования. «В ходе проведенного по горячим следам расследования силами жандармерии под руководством капитана Терхата... Слышь, Малк, твой старый знакомый и здесь отметился. Так вот, под руководством капитана Терхата была раскрыта опасная террористическая ячейка боевого крыла партии монархистов, на совести членов которой покушение на магистра Ярвока Неистового и целый ряд других преступлений против граждан Барея. Честь нашим стражам порядка и хвала. Но что дальше? Может, Триумвирату пора уже прекратить миндальничать с убийцами и рассмотреть вопрос об ужесточении наказаний вообще для всех сторонников реставрации империи? Я от политики, конечно, далек, но мой опыт общения с капитаном подсказывает, что в его делах гладко может быть только на бумаге». Вставил в разговор свои 5 обулов Малк, не разгибая спины и не прекращая работать кистью. Пока приятель увлеченно озвучивал свежие городские новости, сам он трудился, убирая последствия своих магических экспериментов. Сначала час отскребал следы гнили, теперь вот обрабатывал доски, купленным еще засветло древесным лаком. Талфан же все это время развлекал его разговорами и чтением вслух, что уже неплохо. Так Малку хотя бы не было скучно. «Да ладно, капитан, ерох с ним. Ты смотри, как власти ловко баланс держат. Сначала лоялистов прижали, теперь вот за монархистов взялись. А они вроде как на схватке. Одно слово, молодцы!» — принялся рассуждать Талфан. «Что-то я не припомню, чтобы лоялистов кто-то прижимал. Наоборот, творят, что хотят, а никого, кроме исполнителей, не трогают. С монархистами же и вовсе как-то странно выходят. Я вроде и сам слышал, как нападавшие на магистра вопили что-то про империю и смерть Триумвирату. Ну, а чересчур нарочито это все как-то. Раньше проимперская партия таким не грешила. Они, наоборот, на фоне лоялистов откровенно беззубыми всегда смотрелись. Все чинно, благородно. И вдруг такое бессмысленное и кровожадное безумие», — задумчиво произнес Малк. «Может, ты и прав. Лидеры лоялистов вполне могли подготовить такую провокацию. Несколько смертников, пусть дорогими, но все же довольно обычными артефактами. Большая шумиха в прессе, и вуаля! Основной идеологический противник повергнут в прах. Теперь надо лишь придержать собственные акции, усилить активность политического крыла, и вот уже лоялисты на коне». Подхватил его мысль Талфан и даже причмокнул губами в делном восхищении. «Грамотная работа». «Грамотная, да. А я вот убей, не могу понять, с чего бы это вообще кто-то был за лоялистов. Вся история человечества — это война с демонами. Сначала за свободу от рабства, затем против армии вторжения. Теперь вот расхлебываем последствия прорывов энергии из их реальности и пытаемся предотвратить повторение прошлых ошибок. И вдруг находятся люди, которые желают с демонами помириться. Помириться! Ого, как овца с мясником!» Не без эмоций сказал Малк. Он, наконец, закончил обрабатывать пол лаком и теперь присел на соседний с Талфаном табурет, отдыхая. «Малк, твоя зацикленность на желание стать магом и отсутствие интереса к политике меня потрясают!» — воскликнул толстяк, но, заметив выражение лица приятеля, тут же, защищаясь, выставил перед собой ладони. «Все-все, я понял, больше не буду. Ладно, что там ты говорил? Причины поддержки лоялистов тебе интересны? Так тут все просто, у них 2 группы сторонников. Первые те, кто верит, что с ребятами из пекла можно договориться и сделать ночи Йороха, скажем так, более спокойными. Жить в постоянном страхе, что тебя сожрут, многим изрядно поднадоело. И ради избавления от этого бремени они готовы пойти на самые решительные меры. Например, платить за спокойствие жизнями рабов и преступников, как это делают на некоторых островах», — хмуро предположил Малк. Талфан кивнул. «Как вариант. Каждый ведь верит, что именно его роль жертвы обойдет страной и поступает соответственно. Идиоты!» Талфан издевательски ухмыльнулся и мгновенно посерьезнел. «Но в движении лоялистов верховодят совсем не эти трусливые глупцы. Главное, там те, кто хочет сначала напугать власть размахом, набирающего силу безумия, а затем на его фоне добиться некоторых заметных послаблений». Талфан замолчал, о чем-то задумавшись. Малк хоть и любил говорить, что политикой не интересуется, куда клонит приятель, уже догадывался. И нельзя сказать, что это ему нравилось. Не уверен, что устремление вождей демонолюбов стоит называть послаблениями. медленно произнес Малк. «Ой, Малк, хорош. Ты еще проповедь, как наш интернатовский жрец Архонта, прочитай», — поморщился Талфан. «Послабление есть. Разрешение изучения демонической магии в школах, снятие глупых запретов на использование некоторых ритуалов в алхимии и медицине. Ничего сверхъестественного, нужна лишь сущая ерунда. Но ее важность неоспорима». Толстяк неожиданно завелся и дальше говорил, отложив газету в сторону и активно жестикулируя. «Застой в тренировках, страдаешь от отклонений в практике. Неверно выбрал тайное искусство. Купи жизнь какого-нибудь жестокого убийцы, обменяй ее на помощь демона и прорвись через ранги с его помощью. Представляешь, как вырастет тогда мощь Борея? Если все эти десятилетиями киснущие в низших рангах маги избавятся от своих оков, или возьмем какого-нибудь талантливого ученого или инженера, его важность для государства неоспорима. Но сколько лет жизни простому смертному может добавить магии стихий? 50 лет? 100? А демоническая магия способна продлевать ее практически бесконечно. Вопрос лишь в цене». «Добавь сюда же наделение даром, передачу демонической родословной и еще много других замечательных вещей», — перебил приятеля Малк, чувствуя, как начинает постепенно злиться. Образцом морали он себя хоть и не считал, но разницу между плохим и поганым видел. Впрочем, и грубить приятелю он тоже не хотел, и потому высказываться старался максимально осторожно. «Вот только к чему это все приведет, догадываешься? В пекло редко бегут, сломя голову. Большинство приходит туда весьма неспешным шагом». Слова Малка моментально охладили пыл толстяка, поэтому в ответ он лишь пожал плечами и уже спокойнее сказал. «Осторожность здесь важна, кто спорит, но ведь никто и не говорит, что надо разрешать все подряд и оставлять без строгого контроля. На Валоне это поняли и уже достигли немалого, теперь дело за Бореем. Прогресс не остановить, Малк». Малк вздохнул. «Вот и про Валон вспомнили. И когда только главный недруг, сначала Старая Империя, а потом и Борея с Арктавией, вдруг превратился в глазах приятеля в образец для подражания, едва ли не союзника всех прогрессивно настроенных людей. Талфан, 9 болячек тебе на задницу. Когда ты успел так измениться? Или всегда таким был, а Малк просто не обращал внимания? Хотя вряд ли. Скорее, таковы настроения в школе трех святых. А толстяк лишь их впитал, и теперь с пылом и жаром неофита несет дальше. Глупец, продление жизни, помощь в прорыве через ранги. Путь человека неважно, мага или неодаренного смертного, в том, что всегда идти наперекор фатуму, преодолевать себя, свои слабости и общее несовершенство человеческой природы. Смысл всей жизни в том, чтобы стать кем-то большим, чем ты являешься на самом деле. И поганить такую цель помощью врага, который еще недавно держал людей за скот. Причем помощь эту не вырвать силой в честном бою, как было во времена девятерых, а вымолить или купить. Да что может быть унизительнее? Нет, быть лоялистом – это точно не выбор Малка. Не желая продолжать споры, он махнул рукой и, отвернувшись, принялся тряпкой вытирать ладони. Разговор как-то резко стал ему неинтересен, причем он не мог понять, что больше всего его огорчило. Увлеченность приятеля плохими идеями или догадка об их популярности среди студентов не самой последней в Андалоре школы. Охладел к теме сотрудничества с демонами и Талфан, вот только желание поговорить у него не пропало, и он переключился уже на Малка. «Ладно, китоту под плащ этих лоялистов. Ты лучше скажи, чего думаешь делать дальше со своей работой в лечебнице? Отравление сырой силой — штука коварная, особенно в случае жизни. Уверен, что сможешь справиться с последствиями?» Случай с проросшим на доске ростком вынудил Малка поделиться своими неприятностями с Талфаном, и приятель определенно не собирался обходить этот вопрос стороной. «Может, все же бросишь? Чтобы работать напрямую с источником силы, неважно, стихия это или жизнь со смертью, надо либо иметь к этому ярко выраженную склонность, либо соответствующее тайное искусство. У тебя нет ни того, ни другого, так ты еще и с источником первой степени связался, который через один нестабильный и загрязнены потусторонними излучениями», — продолжил рассуждать толстяк. «Талфан, да я знаю, что мне нужен источник чистой пнемы, но где я его найду?» «В обществе доступ стоит денег, да и уже с месяц, как время расписано, едва ли не по минутам. Я вчера узнавал. Адепт вроде меня хорошо, если раз в седмицу сможет энергию пневмы впитывать И то не факт. Плюс вопрос денег сохраняется. Нужна большая удача, чтобы найти место, где можно одновременно тренировать навыки и худо-бедно зарабатывать. Малк нахмурился и принялся массировать лоб. «Не в обиду тебе сказано, толстяк, но далеко не у всех в этом мире есть возможность расти в комфортных условиях». «Не у всех», — не без самодовольства согласился Сталфан. «Но загнуться, пытаясь прыгнуть выше головы, тоже так себе выбор». Малк криво усмехнулся. «На самом деле все не настолько ужасно. Мне ведь надо меньше года продержаться, пока смогу развить резерв и скорость поглощения энергии до нужных стандартов, что уже снижает риск до разумных значений. Сюда же добавь тренировку с лечилкой. Чем лучше ее освою, тем лучше буду понимать энергию жизни, и тем проще станет ее изгонять. Властью принялся перечислять он, загибая пальцы. Власть, опять же, при таких занятиях не может не вырасти. Если удача не отвернется, то ее до вершины красного уровня к исходу года точно подниму. Что тоже скажется на эффективности очистки тела». «Ну, если так на это смотреть, то да. Немедленная смерть тебе точно не грозит», — протянул Талфан, о чем-то напряженно размышляя. Потом вдруг словно встряхнулся ото сна и энергичным тоном сказал. «Тогда держи два совета. Первый. Сходи в лечебницу и выбей из них побольше декоктов. Учитывая, как они на тебе наживаются, пара дополнительных зелий их точно не разорит. И второй. Изучи заклинание рассеивания. Нам в школе рассказывали, что оно помогает не только как средство против внешних чар, но и в случае поражения магическими ядами. И это, по-моему, твой случай». Малку, который не ждал от разговора никакого прока, оба совета показались неожиданно разумными. Причем ерох с ними, с декоктами. Идея изучения рассеивания – вот что действительно важно. Другое дело, куда он с таким набором заклятий после окончания курсов пойдет. Но этот вопрос можно решить и потом. Сейчас важнее дорасти до пика адепта и не сдохнуть по пути. Тянуть с воплощением в жизнь столь удачных советов Малк не стал и в тот же день принялся за дело. Сначала заглянул в лечебницу, где имел не самый приятный разговор с управляющим. Поначалу бакалавр и слышать не желал ни о каких доплатах за работу, а выдачу лишних эликсиров он воспринимал именно так. Но когда Малк прямо заявил, что гробит здоровье, в нестабильном источнике не будет, моментально смягчился. Взяв со стуль перспективного адепта обещание сдавать каждую седмицу не менее 3 лечилок, увеличил число выдаваемых декоктов до 4. По одному в конце каждой седмицы. Если учесть, что опытный в торговле Талфан предлагал рассчитывать на вдвое меньшее количество лекарств, такой результат следовало считать победой. Мелькала у Малка, правда, мысль, что причина уступчивости бакалавра крылась в откровенно грабительских расценках на работу, но тут уж ничего изменить было нельзя. Своего предела как переговорщик Малк уже достиг. После лечебницы пришел черед общества, но здесь ему ничего требовать или просить не пришлось. Заклинание рассеивания входило в список доступных для изучения магических конструктов. Так что Малку оставалось лишь подать заявку в учебную часть на изучение этих чар в качестве своего второго бесплатного заклинания и подождать пару дней, пока организаторы курсов найдут ему преподавателя и внесут изменения в расписание. Единственное, чего Малк немного опасался, так это возможной сложности нового заклинания. Все-таки курс руноглифа уже закончился, и по его итогам представления Малка о языке магии ограничивались знанием полусотни базовых символов. Если бы входящие в рассеивание руны оказались ему неизвестны, то учеба могла растянуться на весьма долгий срок. Малку повезло, как скоро выяснилось, он знал все 8 знаков. Для успешного формирования в сердце духа нужного заклинания – их оставалось лишь выстроить в требуемой последовательности и проработать внутренние связи. Для адепта с развитым духом и властью на уровне середины красного ранга это была ерундовая задачка. Так что уже через 2 дня Малк показывал свое рассеивание наставнику, которого ему назначило общество. Им оказался так впечатливший его однажды господин Хардол, похожий на жреца бакалавр, и на этот раз обучал на совесть, полностью оправдывая уже сложившееся к себе хорошее отношение. «Неплохо, неплохо. Можно считать, что структуру ты освоил», — вынес вердикт господин Хардол после вдумчивого изучения цепочки образов, зависшей между ладонями Малка. «А раз так, то и к практике можно переходить». Бакалавр протянул Малку кривую, плохо обструганную ножом ветку. Держи эту палку, по недомыслию называемую жезлом ученика, и попробуй развеять вложенное в нее заклинание». «Ну, разве с рассеиванием можно разрушать артефакты?» — удивился Мал. «Настоящие артефакты нет, а вот кривые поделки всяких недоучек, кое-как впихнувших структуру чар в плохо подготовленную заготовку, вполне», — сообщил Хардол, поглаживая бороду. «Начинаем, сам все увидишь». Идея разрушения, пусть слабого, но все же боевого заклинания в качестве первого же эксперимента с рассеиванием Малка не обрадовала. Но с учителем не спорят. Он пожал плечами и, положив перед собой жезл, наставил на него обе ладони. Губы сами произнесли нужную последовательность имен. Дух отозвался активацией соответствующих образов. И вот уже из центра каждой ладони в сторону магической поделки словно подул незримый ветер. Ветер, который Малк не столько ощущал, сколько знал о его существовании. Для разрушения кулака потребовалось не больше минуты. Заклинание Малка буквально сдуло сначала вложенную в боевую волшбу энергию, потом разрушило наиболее уязвимые связи между символами руноглифа, а затем развеяло и все остальное. Ударившая во все стороны от остатков жезла силы воздуха стала зримым подтверждением завершения испытания Малка. «Отлично! Сколько потратил?» — оживился господин Хардол, энергично потирая руки. «Два эрго», — ответил Малк не без удовольствия, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Емкость его резерва уже составляла чуть больше 10 эргов, так что ежедневное применение рассеивания было ему теперь вполне по плечу. Если все делать как надо, без ошибок, то даже изменения в расписании тренировок вносить не придется. Главное, чтобы он все понял правильно, и волжба казалась эффективна против осевшей в теле сырой магии жизни. «Совсем хорошо», — кивнул бакалавр. «Если не будешь лениться, то минимальный уровень владения рассеиванием ты вполне сможешь достичь к исходу седмицы». Маг неожиданно хитро блеснул глазами и, взмахнув очищенной от магии корягой, заметил. «Если найдешь подходящий объект для тренировок, разумеется». «О, уж с чем, с чем. А с этим у меня, господин Хардул, сложностей точно не будет». Скривился Малк, однако что-либо объяснять, удивленно вскинувшему брови бакалавра, не стал. В тот день Малк едва дождался завершения занятий. Как часто бывало, на стадии подготовки к любому делу он практически не испытывал никаких переживаний. Веря в успех, и лишь когда все выходило на финишную прямую, Малк попадал в плен пустого беспокойства. Так случилось и сейчас. Он ни капли не волновался, когда принимал решение изучать рассеивание. Зато, когда до проверки выбранного пути оставалось всего ничего, принялся нервничать, точно девица, перед брачной ночью. Наконец, последнее занятие подошло к концу, и он рванул домой. В памяти Малка не отложилось, как именно он добирался. Ехал ли на амнибусе, взял карету или бежал пешком. Полностью он себя осознал, лишь когда был уже на заднем дворе дома и сидел на небольшой садовой лавочке за густо разросшимся кустом шиповника. Прошлый опыт изгнания сырой энергии жизни научил главному – не заниматься этим в помещениях. Так что на этот раз в качестве своей лаборатории Малк выбрал место максимально укромное и нечувствительное к последствию его ошибок. Усилием воли, отодвинув тревожное настроение на задворке сознания и сосредоточившись на выполнении дыхательных упражнений, Малк быстро привел себя в нужное для успешной практики состояние расслабленности и спокойствия. Затем постарался осознать себя духом, а облаченным в одежду из плоти. Проникся данным ощущением, распробовал его. А когда немного освоился с новым состоянием, сосредоточился на отпечатавшейся в тонком теле заклинательной надписи и принялся медленно вливать в нее энергию. Подчиняясь мысленному приказу, словно чужие, взлетели над головой руки. Между ладонями слабо задрожал воздух от замерзшего в полушаге от пробуждения рассеивания, и вот уже стремительным текучим движением плоскость магического конструкта сначала прижимается к макушке, а затем проникает внутрь тела и сверху вниз скользит до самых пят. Длилось это считанные удары сердца, и каких-то особых ощущений, кроме слабой щекотки и легкого зуда, не принесло. На миг даже показалось, что все зря, и у чар нет никакого эффекта. Однако, когда немного обеспокоенный Малк прошелся духовным взглядом по следам заклинания, он не обнаружил ни следа зеленой дымки жизни. Получилось. Надо будет потом в библиотеке общества взять книгу по началам магической медицины. Приводить себя в порядок мне теперь придется часто, а раз так, то и делать это надо по науке, — пробормотал Малк, медленно возвращая себе нормальное состояние, открывая глаза, чтобы тотчас вскочить на ноги и испуганно заорать. «Пойми меня, Ерох, ты-то кто?» Под одной из опор скамейки, с трудом перебирая ножками, медленно поднималась огромная в ладонь размером гусеница. Точнее, гигантское ее подобие, состоящее из собственной плоти, частей растений, каких-то шевелящихся волосков и фрагментов тела разнообразных жуков. «Дерьмо!» — с чувством повторил Малк. Откуда взялось это страшилище и кто виноват, можно было не спрашивать. Оставалось радоваться, что в прошлый раз Малк не запустил механизм взрывных мутаций у какого-нибудь домашнего таракана. Все-таки убирать гниль и один-единственный росток несколько проще, чем охотиться в съемной квартире на обезумевшего недомонстра. Впрочем, с этим уродцем тоже что-то надо было делать. Воровато оглядевшись, Малк быстро принес из дома кусок дерюги, завернул в нее медленно извивающегося и к тому же омерзительно воняющего гада и выскочил за ворот. Поборов соблазн бросить сверток прямо на брусчатку, он все же добежал до соседней улицы, вытряхнул гусеницу гиганта в ближайший палисадник и торопливо вернулся обратно. По крайней мере, данную проблему предстояло решать другим, и никаких угрызений совести на этот счет Малк не испытывал. Угрозы жизни и здоровью монстрик не нес, а толику беспокойства хозяева того особняка переживут. Может, они вообще отнесутся к этому с юмором, чем Ерох не шутит. Мысль о шутке неожиданно оказалась отрезвляющей. Малк вдруг понял, что испытывает какое-то колоссальное возбуждение. Его словно распирала энергия, хотелось чудить, совершать безумство и всякие глупости. Словно он был не взрослым, много повидавшим парнем, а молодым сопряком, только-только вырвавшимся из-под контроля матери и теперь куролесящим почем зря. «Проклятие! Да чтоб вас всех разорвало и прихлопнуло! Что с ним такое? Почему Малк чувствует общую усталость, утомленного тренировками духа, и одновременно его тело фонтанирует силой? Или, изгнав сырую энергию жизни, он пропустил что-то более тонкое, незаметное, но весьма эффективное в качестве стимулятора? Вопросы, вопросы, вопросы». Малк едва не застонал от злости, мысленно дав себе зарок взять книги по медицине и проштудировать их от корки до корки. Пока же следовало как-то унять обуявшую его активность. И ничего, кроме тяжелого труда, Малку на ум не приходило. Как там, со слов отчима, он заработал на обучение в его школе, разгружая вагон на вокзале, так вокзал и в Андалоре есть, вслух сказал Малк, стараясь заставить себя сосредоточиться хотя бы на звуке собственного голоса. Получалось не очень, для мага в этом, конечно, мало чести, да и пользы для развития дара никакого. Но проклятие, какие тут могут быть «но»? Еще раз выругавшись, Малк развернулся и рысью ринулся в сторону вокзала. Бежать было неожиданно легко, дыхание не сбивалось, руки и ноги двигались в едином ритме. Словно в последнее время он не портил здоровье учебой и тренировками духа, а занимался развитием тела. Спустя же еще несколько минут выяснилось, что бег потихоньку возвращает и ясность мысли Малка. Избыток энергии теперь было куда тратить, и жажда активности больше не туманила его разум. И это означало только одно. Чтобы окончательно прийти в норму, Малку требовались дополнительные нагрузки. До Андалорского железнодорожного вокзала он добрался меньше, чем за час. Повертелся вокруг, с ужасом замечая, как в теле снова накапливается избыток энергии. Затем додумался расспросить первого попавшегося носильщика и благодаря его объяснениям нашел грузовой перрон. Бригада грузчиков из двух десятков человек уже была там, ждали поезда с зерном. Чуть в стороне от неодаренных трудяг скучал маг-кукольник со старым паровым автоматоном на четырехколесной платформе. Тело механического погрузчика сплошь покрывали металлические заплаты, манометр на котле был явно переставлен с другой машины. Но отправлять его на свалку хозяин не спешил, хотя чего еще ждать от кукольника, вынужденного подрабатывать на вокзале. От хорошей жизни и при наличии светлых перспектив сюда никто не придет. Малк ведь тоже не ради смеха на перрон заявился. «Работа нужна!» — окликнул Малка старший среди грузчиков и окинул его скептическим взглядом. «4 обола в час. Оплата после завершения работы. Устраивай!» Малк торопливо кивнул. К Ероху деньги. Сейчас ему была нужна именно работа. И чем тяжелее, тем лучше. Видимо, разглядев это в его глазах, бригадир в полголоса выругался, но больше ничего говорить не стал, и Малка оставили в покое. Разве что нет-нет, да и косился в его сторону маг, но причина интереса была непонятна. То ли он узнал в Малке адепта, то ли ему претила мысль делить заработок за разгрузку поезда еще с кем-то, то ли имелось какое-то другое объяснение. Впрочем, неважно. Главное, что только взглядами он и ограничивался. А затем на грузовой перрон пришел поезд, и на 5 часов Малк в очередной раз выпал из жизни. Только теперь мир вокруг свелся для него к череде простых действий. Принять мешок от человека в вагоне, взвалить на спину, дойти до извозчика и закинуть груз в телегу, вернуться назад. И так повторять вновь и вновь, пока держат ноги, позволяет спина и есть еще сила в руках. Кажется, когда-то он думал, что в нем слишком много сил и энергии. 9. Как же Малк ошибался. Да он слаб, как мышь. Любой мужик из тех, что участвовали в разгрузке, казался втрое сильнее и в 5 выносливее. А уж про автоматоны говорить нечего. Механический погрузчик, мало того, что играючи подхватывал сразу по 2-3 мешка, так еще и передвигался в 2 раза быстрее. И получалось у него все это настолько ловко, что он порой начинал восприниматься как живое, самостоятельное существо. А его хозяин как что-то вроде тени. Под конец разгрузки Малк настолько вымотался, что почти перестал реагировать на окружающих. Он не столько продолжал выполнять работу, сколько, подобно сомнамбуле, повторял заученный набор действий, за что едва не поплатился. В какой-то момент, уже приблизившись к очередной телеге, Малк оступился и начал падать, причем прямо под колеса тяжело груженного мешками автоматона. И пусть в последний момент выброс адреналина вернул голове ясность, увернуться Малк уже не успевал. Как не успевал затормозить и механический погрузчик. Трагедия казалась неизбежной, но ситуацию спас хозяин автоматона. Резко взмахнув рукой и выпустив импульс силы, он буквально отшвырнул Малка вместе с мешком с пути механизма. И пусть падение было весьма болезненным, это все равно было лучше, чем попасть под погрузчик. «Внимательнее, недоучка», — прошипел кукольник. Стало понятно, что способности Малка он все-таки разглядел, и никаких добрых чувств на этот счет не испытывал. Работа после этого инцидента продолжалась еще целый час, пока 4 вагона не опустили, и паровоз не увез их от перрона. Тогда же все участвовавшие в разгрузке и получили причитающиеся монеты. Кто-то больше, кто-то меньше, Малк уже досталось ровно 20 оболов. Это были самые тяжело заработанные деньги в его жизни. Главное, он цели тоже добился. Адский труд исчерпал все запасы энергии в его теле, и теперь он смог смело возвращаться домой. Попрощавшись со словно бы и не уставшими работягами, Малк покинул вокзал и сразу же направился в сторону стоянки карет. Ночные расценки пугали дороговизной. За поездку ему предстояло отдать возчику половину сегодняшнего вокзального заработка. Но другого выхода не было. Силы идти пешком или того хлеще бежать у Малку попросту отсутствовали. Решившись он на ночную прогулку и до цели мог бы не добраться, свалился бы где-нибудь по дороге и заснул мертвецким сном. Нет уж, жизнь всяко дороже денег. Наверное, на столь жизнеутверждающей ноте он бы и провалился в царство грез, если бы не внезапно всплывшая в голове мысль, постоянно ускользающая и оставляющая после себя ощущение чего-то упущенного. Чего-то важного, что произошло совсем недавно с Малком, и о чем он из-за усталости забыл. Кукольник, точно, его силовой импульс не содержал магию стихий. Это была пнема, причем негативного оттенка. Едва ли не взвыл Малк, когда строптивую мысль все же удалось поймать. Заклинание кукольника воняло смертью, его следы теперь на мне. На фоне забот о здоровье, возникший из ниоткуда голос этого деда Бонифация, успел не столько забыться, сколько отойти на второй план. Однако понимание, что от враждебных происков потустороннего гостя так не избавиться, все равно подспудно продолжало давить на Малка. Краем сознания он все же ждал возвращения голоса Бонифация. Днем, ночью, на работе и во время учебы. Он постоянно вслушивался в пустоту, страшась вновь услышать голос призрачного карлика и в то же время боясь его не услышать. «Догадался, да?» Странный скрипучий голос, донесшийся откуда-то сбоку, заставил Малка вздрогнуть и стремительно повернуться на звук. По правую руку от него в карете сидел тот самый карлик из поезда. Еще более уродливый, наглый и злой, чем Малк помнил по последней их встрече. Сидел и мерзко скалился ему в лицо. «О том, что как только меня касается магии смерти или демоническая магия, защита слетает, и ты можешь меня находить?» «Догадался, это было не так уж и сложно», — в полголоса ответил Малк, кося одним глазом наводчика. Учитывая, что в прошлый раз карлика никто не видел, изображать перед кем бы то ни было любителя разговоров с невидимыми друзьями Малк не хотел. «Да, от этого деда не скрыться», — заулыбался карлик, странным образом выстраивая фразу. Добром от его акулии улыбки совсем не веяло. «Может, ты еще скажешь, зачем я тебе сдался?» На памяти Малка это был первый его полноценный разговор с уродцем, и его начинало пугать осмысленность их общения. Если карлик ему вдруг мнится, точно мираж, столь развернутую беседу можно будет смело считать признаком подступающего безумия. «Потому что твоя душа моя!» Внезапно прорычал коротышка, лицо которого вдруг разом потеряло последние человеческие черты. Оно раздалось вверх и вширь, заполнило все поле зрения Малка, затем стремительно превратилось в широкую распахнутую гигантскую пасть, наполненную сотнями игольчатых зубов. И что там было дальше по сценарию карлика, Малк не знал и знать не желал. С момента появления уродца в карете, несмотря на страхи и переживания, он собирал по всему своему телу мельчайшие клочки власти, сковывал ее закаленной трудностями волей, питал стойкостью и тягой к жизни. И когда Бонифаций наконец напал, его противник повел себя не как испуганный мальчишка, а как воин, ответивший ударом на удар. Полностью нематериальная атака, лишенная даже капли реальной энергии, заставила тело карлика сначала вздуться уродливым пузырем, а потом беззвучно взорваться вонючим дымом. «Святые, как же я ухитрился во все это вляпаться-то, а?» Только и смог простонать Малк после своей победы, ощущая в душе сосущую пустоту и острое желание искупаться. Странная метаморфоза карлика, его гибель и то, как он воспринимался духовным зрением, все указывало на его демоническую природу. И надо быть последним лоялистом, чтобы не чувствовать себя запачканным после столь близкого контакта. Малка же лоялистом не назвал бы даже последний дурак.